Латентный пироман. Возвращаясь к былым событиям, не могу не вспомнить еще один случай, связанный с инженерной разведкой. Задача проста, как три копейки. Снова соединить две позиции через местность со сложной минной обстановкой. В общей сложности метров 200 через поле от посадки до посадки. Я прибился в помощь к нашему инженеру, далее специалисту. Прибыв на край посадки, мы увидели такую картину. Перед нами было поле с сухой травой по колено, дело было по весне, а также край противоположной посадки, где наши товарищи выставили специально обученного бойца. Он символизировал собой ориентир. Слева на расстоянии километра небольшая, почти вымершая деревушка. Справа поле с сухостоем и река. Все как обычно, специалист идет первым с миноискателем, металлоискатель Гаррет, и щупом. Следом я тычу тропу на предмет того, вдруг первый допустил ошибку и прошляпил что-нибудь взрывное. Мне сразу не понравилось наше мероприятие, так как из-за травы Гаррет был бесполезен и постоянно пищал, а щуп запутывался. Благо же я заранее припас бутылку с солярой. Предложил, чтобы сохранить время и наши шкуры, пустить огненный пал. Мы поджигаем траву и, контролируя распространение пламени, идем по выгоревшей земле, спокойно ковыряя ее щупами. Специалист поднял вопрос, а не выйдет ли пламя из-под контроля и не начнут ли взрываться противопехотные мины. На что я резонно заметил, погода безветренная, а если начнут взрываться, ну и пусть. Выдерживаем дистанцию больше разлета осколков, вот все счастье. Спец обрадовался перспективе сократить время пребывания на этой локации. Я вымочил небольшой участок в соляре и поджег. Отпустил пал подальше и немного выждал. И вот перед нами открылся прогоревший коридор. Двинулись вперед, все шло отлично. Огонь потихонечку поглощал сухостой, мы же потихонечку прокладывали тропу. Однако, если что-то может пойти не по плану, оно пойдет не по плану. Уж не сомневайтесь. Внезапно поднимается ветер со стороны реки. Спец идет, не отрывая взгляда от земли. Я аж посмотрел, куда дует ветер, и прибалдел. Пламя пожирало сухостой и направлялось в сторону деревни, поднимая к небу тучу дыма. Ты все еще считаешь, что все под контролем? Да, безусловно, порыв стихнет, и пламя также ослабнет. Работаем. Еще примерно через 10 минут очередной порыв. Ветер вновь распаляет пламя и гонит огонь на деревушку. Признаюсь, тут уж я оставил все надежды на благополучный исход. Оказывается, на пути пала была низина с высоким кустарником, причем сухим. Естественно, языки пламени тут же поднялись на высоту деревьев. Признаюсь честно, горело восхитительно. Просто всепоглощающая стена огня. Специалист же пришел в праведный ужас и гнев. В этот раз уже я выслушал о себе много нового. Впрочем, по большей части он был прав. Задача должна быть выполнена любой ценой. Пошли, пока нас не срисовали. Ну вот и представьте, самое настоящее пекло. И мы среди этого бушующего огненного урагана. Ускорились, насколько это возможно. Подходя уже к ориентиру и тому, что осталось от посадки, я снова обернулся в сторону деревни. Огонь уже почти прорвался к ней. В голове много чего промелькнуло. Я до последнего надеялся, что на моей совести не окажутся мирные жители, по крайней мере, не в такой ситуации. Однако пламя неумолимо приближалось к первой линии домов. Неожиданно огонь захлебнулся и потух. — Что ж, не судьба, — выдохнул я. — Идем дальше. — Любим, да, сжигать деревни по утрам? — По ситуации. Заканчиваем и едем на доклад. Чуть позже командир задал вопрос. Задача была выполнена в полном объеме? Да. В ходе выполнения есть 300-е и 200-е? Нет. Свободны. По скриптум. Оказывается, один мужичок на окраине деревни продолжал вспахивать свой участок земли, благодаря чему пламя не смогло двинуться дальше. Гусь на прокат.